Глава 51. Улов. Натали. «У меня всего лишь несколько минут, принцесса», — хрипло произнес Микаэль, с большой неохотой прервав наш поцелуй. Сердце таяло от того, какая безграничная любовь светилась в его взгляде. А я не просто смотрела на него во все глаза, а откровенно любовалась. Некоторые пряди его волос были покрашены в золотистый цвет и эффектно переливались на свету. А мужественность моего разведчика идеально подчеркивал белый брутальный камзол с золотистой отделкой. Не знаю, кто нашел короля подиума, отвечал за костюмы, но он определенно был гением. «Ты такой шикарный!» — вырвалось у меня. «Сценический образ!» — поморщился Микаэль. Не успел снять. Из груди побитого Эльтаира вырвался глухой полустон. И Микаэль обратил на него внимание. Эльф по-прежнему стоял на коленях, а в его незаплывшем глазу светилось отчаяние. В душе что-то дрогнуло, и мне даже стало его жалко. Окинув принца тяжелым взглядом, Микаэль выскочил в коридор и коротко позвал. «Майкл!» Наш друг заскочил в комнату уже через секунду. Они с Микаэлем обменялись крепким мужским рукопожатием, и мой разведчик принялся раздавать четкие указания. «Запри этого смертника в подвальном каземате в правом крыле. Приковать его наручниками к стене. Сутки не кормить и не поить. Пусть посидит в одиночестве и подумает над своим поведением. Меня здесь не было. Всем, кто считает иначе, объясняй. Показалось. И удвой усилия по защите Натали, чтобы больше никакие отбитые на голову принцы не пробирались тайком в ее постель. Понял, все сделаю». С готовностью выпалил Майкл, подхватил Эльтаира под руку и потащил его к выходу. Тот даже не сопротивлялся. «Может, отправить к нему целителя Эрика?» Не выдержала я. Эльтаир обернулся, посмотрел на меня с благодарностью и хрипло заявил. «Не надо. Я это заслужил». Майкл вытолкал его за дверь. «По-моему, ты его уже простила». Понимающе улыбнулся Микаэль, а я все не могла поверить, что это не сон. Он на самом деле здесь и сейчас стоит передо мной. «Сама не знаю», — тихо ответила я и провела рукой по теплой бархатной щеке моего полуэльфа. «Как же я по тебе соскучился, родная!» Рвано выдохнул он. «Как я мечтала о тебе!» Мы, как нетерпеливые молодожены, ринулись друг к другу, срывая ставшую лишнюю одежду. Время, место, обстоятельства — все отошло на второй план. Осталось только наше сбитое дыхание и влажное скольжение языков, далекое от нежности. Мы словно сошли с ума, забыв обо всем в этой ослепительной жажде, нетерпеливом стремлении раствориться друг в друге. Миг, и меня подхватили на руки. Мир крутанулся, и спина ощутила мягкую прохладу шелковистой простыни. «Моя сладкая, моя любимая, моя Натали», — горячонно шептал Микаэль, покрывая поцелуями все мое тело. Я подавалась ему навстречу, зарываясь пальцами в длинные светлые волосы, млея от его лихорадочных, безумно горячих и до боли желанных ласк. Меня пили, порабощали, заставляя тонуть в огненно-медовом удовольствии, колкими мурашками, гулявшими по телу. Большие теплые руки Микаэля неустанно скользили по моей коже, уверенные, теплые, очень умелые. Я ощущала себя маленьким огоньком, стремительно разгорающимся под мощным напором. Первое проникновение было резким, глубоким и настолько желанным и сладким, что от острого удовольствия я выгналась дугой. Я так ярко чувствовала этого мужчину, что прикусила губу, чтобы не стонать слишком громко. Наверняка к тому, что происходило в моей комнате, сейчас прислушивался весь Ривас. Мы с Микаэлем двигались в бешеном темпе, ловя затуманенные страстью взгляды и ощущая тонкий запах разгоряченной сексом кожи. «Натали», — простонал мой полуэльф, теряя контроль. Оргазм накрыл меня яркой вспышкой, заставляя ослепнуть и оглохнуть от запредельного наслаждения. Эйфория горячей лавы разлилась внутри, заставляя кричать, выкручивая мышцы в болезненно-сладостном спазме. Паря в сладкой неге, я услышала хриплый рык Микаэля, почувствовала его дрожь, сходя с ума от нежности и любви. Он излился в меня, подарив еще одну вспышку эйфории, от которой разум вынесло в бархатный космос. «Люблю тебя, моя девочка. Прости, что все получилось так быстро и торопливо. Все бы отдал за то, чтобы остаться с тобой в эту ночь». Хрипло выдохнул Микаэль, покрывая мое лицо нежнейшими поцелуями. «Как ты понял, что мне нужна помощь? И откуда у тебя портальный артефакт?» Млея от счастья в крепких мужских объятиях, спросила я. «Почувствовал. Уловил по нашей незримой связи. А артефакт нам Брэндон раздобыл. Ему пришлось за это поцеловать нашу поклонницу, но только в щеку. Видела бы ты, как он после этого губы оттирал. Ты не думай, «Никто из нас тебе не изменял. Все наши мысли только о тебе, родная», — заверил Микаэль. Он говорил быстро, отрывисто и предельно искренне. «Я вам полностью доверяю», — улыбнулась я. «Что за история с Кассианом? Ангелианец? Это он подарил тебе лирзонский щит? Мы с парнями очень внимательно читаем твои письма и понимаем, что некоторые важные моменты ты описываешь намеками. Мы решили, что он — твоя истинная пара, и он сейчас в Гранде. Это так?» Без тени недовольства уточнил полуэльф. «Да, так», — честно ответила я. «Ясно. Мы примем его в семью, не переживай. А насчет Альтаира? Я его вразумил. Сейчас он будет как шелковый», — успокоил меня любимый разведчик. «Что мне с ним делать, Микаэль? Он рвется стать моим шестым мужем». Поделилась я с ним своей проблемой. В этот момент кольцо на перстне блондина полыхнуло алыми сполохами. «Проклятие, меня уже Денис вызывает. Мне срочно надо вернуться, любовь моя. Не хочу, чтобы ты потеряла из-за меня миллион золотых». Полуэльф соскочил с кровати и принялся торопливо одеваться. Я бы даже сказала, молниеносно. «Насчет Альтаира, советую тебе принять его своим супругом. Мы его воспитаем, станет идеальным семьянином. Но не балуй его, хорошо? И умоляю, будь осторожна. Не с Альтаиром, а вообще в целом. Мы с парнями скоро вернемся. Ты только не угоди в какую-нибудь беду. Иначе примчимся спасать и порушим все контракты». «Я постараюсь», — заверила я его. Так не хотелось его никуда отпускать. Просто до щемящей боли в груди. «Люблю тебя, ангел мой. Скоро будем вместе, навсегда». Оставив на моих губах последний огненно-медовый поцелуй с нотками горькой полыни, Микаэль запрыгнул в возникшую перед ним портальную арку, которая быстро захлопнулась за его спиной. А я шумно выдохнула, приходя в себя. Дверь в комнату внезапно распахнулась, впуская внутрь счастливого Джереми. «Натали, ты не спишь? Смотри, какую большую щуку я для тебя поймал. Только не спрашивай, зачем». Озадаченно потер он переносицу.